Что же касается царя Маруфа, то он не спал, и не успел он опомниться, как что-то оказалось рядом с ним у него в постели. И он проснулся испуганный и воскликнул: «Прибегаю к Аллаху от сатаны, битого камнями!» И, открыв глаза, увидел подле себя женщину, безобразную по внешности. «Кто ты?» — спросил он ее. И она сказала: «Не бойся, я твоя жена, Фатима-ведьма». И тогда Маруф посмотрел на нее и узнал ее по ее чудовищному облику и длинным клыкам. «Откуда ты ко мне вошла? И кто принес тебя в эту страну?» — спросил он. И Фатима молвила: «А в какой ты стране сейчас?» И Маруф сказал: «В городе Ихтиян-аль-Хатан. А ты когда покинула Миср?» «Только что», — ответила Фатима. И Маруф спросил: «А как это?» И она сказала: «Знай, что когда я с тобой повздорила, и сатана подбил меня тебе повредить, я пожаловалась на тебя судьям, и они искали тебя, но не нашли. Кади расспрашивали о тебе, но никто тебя не видел. И когда прошло 2 дня, меня охватило раскаяние, и я поняла, что грех на мне, но раскаяние было бесполезно. Я просидела несколько дней, плача о разлуке с тобой, и уменьшилось то, что было у меня в руках, и мне пришлось просить на пропитание, я стала просить всякого, счастливого и несчастного, и с тех пор, как ты со мной расстался, я вкушаю унижение просьбы и оказалась в наихудшем положении. И каждую ночь я сидела и плакала из-за разлуки с тобой и из-за того, что я испытала после твоего ухода позор, унижение, несчастье и ущерб». И она стала рассказывать Маруфу о том, что с ней случилось. И он, изумленный, смотрел на нее, и, наконец, она сказала: «А вчера я целый день ходила и просила, но никто мне ничего не дал. И когда наступила ночь, я легла спать без ужина, и меня сжигал голод, и было мне тяжело то, что я испытала. И я сидела и плакала, и вдруг передо мною появился человек и сказал: „О, женщина, почему ты плачешь?“ И я молвила: „У меня был муж, который тратил на меня и исполнял мои желания, и он исчез, и я не знаю, куда он девался, и я испытала без него несчастье“. „А как имя твоего мужа?“ — спросил человек. И я сказала: „Его имя Маруф“. И тогда человек сказал: „Я его знаю. Знай, что твой муж теперь султан в одном городе, и если ты хочешь, чтобы я тебя доставил к нему, я это сделаю. Я под твоим покровительством и прошу, чтобы ты доставил меня к нему“, — сказала я. И тот человек поднял меня и летел со мной между небом и землей, пока не доставил меня в этот дворец. И тогда он сказал: „Войди в эту комнату и увидишь твоего мужа, который спит на ложе“. И я вошла и увидела тебя в этом жилище, а я не думала, что ты меня покинешь, раз я твоя супруга. Слава Аллаху, который соединил меня с тобой. Разве это я тебя покинул? Или это ты меня покинула и все время жаловалась на меня одному кади за другим?» — сказал Маруф. «Ты завершила это жалобой высшему двору и напустила на меня Абу-Табака из крепости, и я убежал против воли.